Он очень переменился, — подумала Элси, когда Арт приехал домой. Наверное, это неизбежно. Он еще больше замкнулся. Вокруг стены, охраняющей его внутренний мир, он вырыл даже не ров, а океан эмоциональной отстраненности. Правда, временами он вновь превращался в того нежного, ласкового парня, в которого когда-то влюбилась Элси. Элси обрадовалась, услышав, что он подумывает о перемене работы. Арт загорелся энтузиазмом, услышав о новом наркоуправлении. Он считал, что сумеет принести там большую пользу. Элси поощряла мужа взяться за эту работу. Хотя это означало, что он опять исчезнет еще на 3 месяца, дома он побыл совсем недолго. В письмах из Мексики тоже ничего не было о его работе. «Да я бездельничаю», — писал он ей. «Ни черта не делаю, только жалею себя». «Ну так оторви задницу от стула и займись хоть чем-нибудь», — писала в ответ она. «Или бросай все и возвращайся домой ко мне. Я уверена, папа без труда найдет тебе работу в штате сенатора. Скажи только слово». Но Арт этого слова не сказал. Однако задницу оторвал и отправился поклониться святому. Все в Синалоа знали легенду о Санту Хесусе Малверде. Это был бандит, отважный разбойник, который все раздавал бедным. Такой синалоанский Робин Гуд. Удача отвернулась от него в 1909-м, и федералис вздернули его на виселице неподалеку от улицы, где теперь стоит храм. Храм возник стихийно. Сначала приносили цветы, потом поставили фотографию. Как-то ночью бедняки соорудили что-то вроде часовни из грубо отесанных досок. Полиция побоялась снести ее, потому что в народе уже гуляла легенда, будто в ней обитает душа Малверде, и что если прийти сюда, помолиться, зажечь свечу и дать религиозный обет, манда, то Хесус Малверде обязательно поможет. Даст хороший урожай, защитит от врагов, избавит от болезней. На стенах храма были прикреплены записочки с благодарностями, где перечислялись блага, неспосланные Малверде. Выздоровел больной ребенок, появилась волшебным образом нужная сумма денег. Кто-то спасся от ареста, кто-то от убийц, сняли обвинение. Благополучно вернулся Можадо из Эль-Норте, рабочий эмигрант. Отомстили за убийство. Арт отправился к храму, рассудив, что если с чего-то начинать, то лучшего места не придумать. Дошел пешком от отеля, терпеливо переждал очередь паломников и, наконец, попал внутрь. К святым он привык. Мать истово таскала его в церковь Девы Марии Гваделупской в Барио-Логан, где он посещал уроки катехизиса, получил первое причастие, был конфирмован. Он молился святым, зажигал свечи у статуй. Ребенком он обожал рассматривать изображения святых. Да и в колледже Арт оставался ревностным католиком. Даже во Вьетнаме поначалу прилежно посещал церковь, но постепенно его религиозность поугасла, и он перестал ходить на исповеди. Как это произошло? «Прости меня, отец, я согрешил. Прости меня, отец, я согрешил. Прости, согрешил, прости, согрешил». Какой в этом смысл, черт побери? Каждый день я намечаю людей, которых нужно убить, а на другой день, бывает, убиваю их сам. Какой же смысл приходить сюда, просить прощения и обещать, что это больше никогда не повторится, если это моя работа? И убийства совершаются по графику, регулярно, как мессы. Сол Скеки, один из сотрудников спецотряда, ходил к мессе каждое воскресенье, если не был занят в операциях по убийству людей. Арт только диву давался. Неужели Сол не осознает лицемерия происходящего? Они даже порассуждали на эту тему как-то за выпивкой вечером. Арт и этот такой итальянский итальянец из Нью-Йорка. «Меня это не колышет», — заявил Скеки. «И тебя не должно. Вьетконговцы все одно в Бога не верят, так что ну их нахрен». Между ними завязался ожесточенный спор. Арта потрясло, что Скеки и в самом деле считает, будто они, убивая вьетконговцев, творят Божье дело. «Коммунисты, они же все атеисты», — твердил Скеки, — «и хотят уничтожить церковь. Так что мы защищаем церковь, а потому это не грех, а наш долг». Сунув руку под рубашку, он показал Арту образок святого Антония, который носил на цепочке на шее. «Меня хранит святой», — поделился он. «И тебе тоже нужно носить такой». Но Арт не стал. И теперь в Кульякане он стоял и смотрел в обсидиановые глаза Санту-Хесуса Малверде. Гипсовая кожа светилась белизной, усы были угольно-черными, а кроваво-красная полоска вокруг шеи напоминала паломникам, что этот святой, как и все настоящие святые, был предан мученической смерти. Санту-Хесус умер за наши грехи. «Послушай», — обратился Арт к статуе, — «что ты там делаешь, не знаю, но это срабатывает. А что бы ни делал я? Нет. Так что Арт сотворил манда, преклонив колени, зажег свечу и оставил 20-долларовую купюру. Какого черта?» «Помоги мне, Санту-Хесус», — прошептал он по-испански, — «и будут еще деньги. Я отдам их бедным». А на обратном пути от храма к отелю Арт впервые встретился с Аданом Баррерой. Мимо этого спортклуба Арт проходил десятки раз. Ему всегда хотелось заглянуть туда, но он так ни разу не зашел. Однако в этот вечер внутри клубилась особенно большая толпа, и Арт не устоял. Адану тогда едва исполнилось 20. Низкорослый, почти карлик, но стройный, изящный, длинные черные прямые волосы, зачесаны назад, стильные джинсы, кроссовки Nike, фиолетовая рубашка Polo, дорогая одежда для этого барио. Смышленый парень, это Арт разглядел сразу. Вид у Адана Баррера такой, словно он постоянно прикидывает, что к чему. Росту в нем всего около 5 футов 5 дюймов, подумал Арт, ну, может, 6 дюймов. Парень, стоявший рядом с Аданом, был никак не меньше 6 футов 3 дюймов. А сложен! Мощная грудь, покатые плечи, стройный. Их невозможно принять за братьев, если бы не лица. Одно и то же лицо у совершенно разных людей. Темно-карие глаза, светло-кофейная кожа, похоже скорее на испанцев, чем на индейцев. Братья стояли у края ринга, глядя на лежавшего без сознания боксера. Его соперник пританцовывал у веревок. Совсем мальчишка, явно нет еще и 20, но фигура летая, мускулы словно высечены из камня, а взгляд... Такое выражение Арт видел на ринге и прежде, прирожденного убийцы. Только сейчас в нем можно было уловить тень смущения и вины. Арт просек все сразу. Боксер только что вырубил спарринг-партнера, и теперь драться ему не с кем. А двое братьев, Мат и Джефф, его менеджеры. Мат и Джефф — персонажи комикса, один длинный, долговязый, другой — коротышка. Вполне обычный расклад в мексиканском барио. Для местных ребят-бедняков есть только 2 пути выбраться отсюда — наркотики или бокс. Паренек-то боксер перспективный, — сообразил Арт. Потому и такая толпа. Коротышка оглядывал толпу, выискивая, кто бы мог выйти на ринг и продержаться хотя бы несколько раундов. Большинство парней в толпе тут же обнаружили нечто очень интересное на носках своих ботинок. Но не Арт. Он встретился взглядом с коротышкой. «Ты кто?» — осведомился тот. Его братец, бросив лишь взгляд на Арта, изрек: «Янки, антинарк». Потом окинул взглядом толпу, опять посмотрел прямо Арту в глаза и бросил: «В это альдемонио пикафлор». В приблизительном переводе: «Убирайся к дьяволу, пидор». Арт мигом среагировал. «Пэло лас налгас, перо, сам убирайся в задницу, козел». Сюрприз! Услышать такое от парня, на вид очень даже белого. Долговязый начал протискиваться сквозь толпу, пробиваясь к Арту, но коротышка, уцепив его за локоть, что-то прошептал. Высокий ухмыльнулся, а его брат, подойдя к Арту, сказал по-английски: «Ты вроде подходящего роста. Выйдешь на пару раундов?» «Он совсем еще мальчишка», — откликнулся Арт. «Ничего, он умеет за себя постоять», — возразил недомерок. «Если на то пошло, так и тебе сумеет накидать». Арт расхохотался. «Ты боксируешь?» — нажимал коротышка. «Когда-то занимался. Немного». «Так давай, ступай на ринг, Янки. Перчатки для тебя мы найдем». Вызов Арт принял. Но не для того, чтобы показать, какой он мачо, он легко мог бы, посмеявшись, отказаться, но в Мексике бокс — святое. И если люди, с которыми ты уже несколько месяцев стараешься сблизиться, приглашают тебя в свою церковь, ты идешь. «И с кем же я буду драться?» — обратился Арт к кому-то из толпы, пока ему бинтовали руки и надевали перчатки. «Эль Леонсито из Кульякана», — гордо ответил спрошенный, — «маленький лев из Кульякана. Когда-нибудь он станет чемпионом мира». Арт прошел в центр ринга. «Ты со мной полегче», — попросил он, — «я уже старый». Они приветствовали друг друга коротким прикосновением перчаток. «Не старайся выиграть», — остерег себя Арт. «Полегче с малышом. Ты здесь ради того, чтобы завести друзей». Через 10 секунд Арт уже смеялся над своими претензиями, между сыпавшимися на него ударами, конечно. «Ты такой беспомощный, словно тебя обмотали телефонными проводами. По-моему, насчет победы можно не тревожиться. Беспокоиться следует насчет того, чтобы выжить. Вот это вернее», — сказал он себе 10 секундами позже. Кулаки мальчишки летали с быстротой прям-таки фантастической. Арт не успевал предугадать, куда обрушится удар, не говоря уж о том, чтобы отразить его, а нанести ответный он и не мечтал. «Но ты должен попытаться. Это вопрос самоуважения». Арт выбрал время и нанес прямой справа сразу после короткого удара по корпусу и получил в ответ свирепую комбинацию из 3 ударов. Бум-бум-бум! «Точно находишься внутри чертового барабана с литаврами», — подумал Арт, отступая. Маневр неудачный. Паренек рванулся следом, нанес 2 стремительных удара, а потом прямой в лицо, и нос Арта, если не был сломан, то уж точно изувечен. Арт вытер кровь, прикрылся и принял последовавший град ударов на перчатки, пока паренек не переменил тактику. Теперь он справа и слева осыпал ударами ребра Арта. Казалось, прошел целый час, пока, наконец, не прозвенел гонг, и Арт смог отправиться в свой угол. Большой брат был уже там. «Ну как? Хватит с тебя, Пикафлор?» Правда, на этот раз Пикафлор прозвучал не так враждебно. «Я только-только вхожу во вкус, козел», — по-дружески откликнулся Арт. Но весь вкус из него вышибли через 5 секунд после начала 2-го раунда. После опасного левого хука в печень Арт рухнул на колено. Голова его свесилась, кровь и пот капали с носа. Хватая ртом воздух, он уголком слезящегося глаза видел, как люди в толпе передают друг другу деньги. Арт еле слышал, как коротышка считает до 10 тоном, но все понятно. «А пошли-ка вы все нахрен», — подумал Арт, — он поднялся. До него долетели ругательства из толпы, но раздавались и подбадривающие крики. «Давай же», — понукал себя Арт, — «если позволишь измордовать себя, ты не достигнешь цели, с которой полез на ринг. Нейтрализуй скорость кулаков парня. Не подставляйся, не позволяй ему так легко наносить удары». И Арт ринулся вперед. Получил за свои старания 3 крепких удара, но все равно наступал, тесня противника к веревкам. Удержал позицию лицом к лицу и начал наносить короткие, резкие удары, не настолько сильные, чтобы причинить серьезный вред, но они вынуждали соперника прикрываться. Потом Арт нырнул вниз, ударил парня 2 раза по ребрам, подался вперед и взял его в клинч. «Выкроет несколько секунд», — думал Арт, — «нанести удар, затянуть бой, атаковать. Может, удастся его немножко измотать». Но не успел коротышка подойти и разбить клинч, как соперник поднырнул под руки Арта, крутанулся и нанес ему 2 удара в висок. Но Арт все-таки наступал. Да, он получал удары, но он был нападающим. И в этом было все дело. Паренек, пританцовывая, молотил по нему, но, тем не менее, все-таки отступал. На миг соперник опустил руки, и Арт тут же нанес жесткий левый хук в грудь, отбросив его. Парень был явно ошарашен, замер на секунду, и Арт повторил удар. Между раундами оба брата были слишком заняты, ругая своего боксера, и не выкроили минутки, чтобы наговорить пакости Арту. Тот радовался передышке. «Еще 1 раунд», — думал он. «Дай мне, Бог, силы продержаться еще чуть-чуть». Грянул гонг. Множество динеро перешло из рук в руки, пока Арт поднимался со своего стула. Динеро — деньги. Они с пареньком поприветствовали друг друга перед последним раундом. Арт заглянул ему в глаза и понял, гордость парня задета. «Вот черт», — подумал Арт, — «я вовсе этого не хотел». «Обуздай свои амбиции, засранец! Смотри, не польстись случаем выиграть бой». Однако волноваться оказалось не о чем. Что уж там нашептали братья парню между раундами, неизвестно. Но тот переменил тактику. Теперь он нырял влево, подготавливая себе удобную позицию, руки держал высоко, часто наносил удары Арту, а из-под его уходил, стремительно отскакивая в сторону. Арт наступал, молотя впустую по воздуху. Он остановился, встал посреди ринга, помотал головой, засмеялся и махнул парню, чтобы подошел поближе. Толпе это понравилось, и сопернику тоже. Он продвинулся в центр и принялся осыпать ударами Арта, который только прикрывался, насколько ему удавалось. Арт старался дотянуться до парнишки ответным ударом, но того это только подстегивало, и он действовал руками, как двумя молотами, а Арт был наковальней. Однако паренек больше не стремился отправить его в нокаут, в нем не осталось злости. Теперь он по-настоящему вел спарринг, удары наносил легкие, показывая, что может вырубить Арта в любой момент, красовался перед публикой, продлевая шоу, ради которого и пришли зрители. Под конец Арт упал на одно колено, крепко прижав руки к голове, так что большинство ударов приходилось на перчатки и локти. Прозвучал финальный гонг. Соперник поднял Арта, и они обнялись. «Ты обязательно станешь чемпионом», — сказал парню Арт. «А ты хорошо дрался», — ответил парень. «Спасибо тебе за матч». «Вы заполучили себе отличного боксера», — констатировал Арт, когда коротышка снимал с него перчатки. «Я тоже так думаю», — откликнулся тот и протянул руку. «Меня зовут Адам, а это мой брат Рауль». Рауль взглянул на Арта и кивнул. «А ты не сдаешься, Янки. Думал, ты сдрейфишь». «На этот раз обошлось без пидора», — отметил про себя Арт. «Будь у меня мозги, обязательно бы сдался». «Дерешься, как мексиканец», — бросил Рауль. «Наивысшая похвала». «Вообще-то я дерусь, как наполовину мексиканец», — подумал Арт, но оставил комментарий при себе. Он понял, что хотел сказать Рауль. «Ведь он вырос в Барио Логан. Главное, не сколько ты можешь нанести ударов, а сколько ударов ты сумеешь выдержать». «Сегодня я выдержал больше, чем достаточно», — решил Арт. «Сейчас единственное, что мне хочется, — вернуться в отель, принять горячий душ и остаток вечера провести с пакетом льда на голове». «С несколькими пакетами», — подумал он, представив свою физиономию. «Мы идем пропустить по паре кружек пива», — сказал Адан. «Хочешь с нами?» «Да, да», — мелькнул Уарт, — «еще как». И он провел вечер, наливаясь пивом в кафетин в компании с Аданом. Несколько лет спустя Арт всеми силами души жалел, что не убил тогда Адана Бареро на месте. На следующее утро его вызвал Тим Тейлор. Арт выглядел припогано, и внешний вид точно отражал внутреннее состояние. Голова раскалывалась от пива и уэрба, который он под конец накурился в ночном клубе, куда завел его Адан, под глазами черно. Под носом еще темнели остатки запекшейся крови. Он принял душ, но бриться не стал. Во-первых, у него не было времени, а во-вторых, была невыносима сама мысль о том, что придется водить лезвием по распухшей щеке. И хотя в кресло он опустился очень медленно, избитые ребра обиженно завопили от боли. Тейлор взглянул на него с нескрываемым отвращением. Арт неловко улыбнулся. Даже улыбаться ему было больно. «Сам знаешь, как бывает». «Я знаю, как было. Сегодня утром у меня была встреча с Мигелем Баррерой. Знаешь, кто это, Келлер?» «Коп штата Синалоа, специальный помощник губернатора, очень влиятельный человек. Мы уже 2 года пытаемся склонить его к сотрудничеству. И мне пришлось выслушать от него, что один из моих агентов дерется с местными». «Это был спарринг-матч». «Это неважно», — перебил Тейлор. «Запомни, эти люди нам не приятели и не дружки, чтобы выпивать с ними. Они мишени и...» «Может, в этом-то и проблема?» Услышал Арт, будто со стороны свой голос, который ему не подчинялся. Сам-то он собирался молчать, как рыба. Но так все болело, что он ослабил контроль. «Так в чем проблема?» «Черт подери», — подумал Арт. Но раз уж начал, и он объяснил в том, что мы воспринимаем этих людей как мишени в тире. Это давно его бесило. Люди — мишени. К тому же вчера вечером он узнал, как все тут заверчено, больше, чем за последние 3 месяца. «Послушай, ты здесь не тайный агент», — возразил Тейлор. «Сотрудничай с местными полицейскими». «Не получается, Тим. Вы здорово потрудились, чтобы у меня не получалось». «Я хочу убрать тебя отсюда», — заявил Тим. выбросить из своей команды. «Начинай писать бумаги», — посоветовал Арт. Его уже тошнило от всего этого дерьма. «Не беспокойся, начну. А пока что, Келлер, постарайся вести себя как профессионал. Договорились?» Кивнув, Арт поднялся со стула очень медленно. «Ну что ж, контора пишет», — подумал Арт. «Можно продолжать работать». «Как уж там говорится в пословице, они могут тебя убить, но не могут съесть?» Вот ж неправда, эти и убить могут, и съесть. Но пусть не надеются, что я покорно приму свою судьбу. Мысль наниматься на работу в штат сенатора приводила его в уныние. Отвращала не столько сама работа, сколько то, что ее устроит отец Элси. У Арта было неоднозначное отношение к нему. На его взгляд, это был бы провал. «Нельзя позволить им вышибить тебя». Ты должен вынудить их сделать это, да еще постараться, чтобы, вышибая, они переломали себе руки, дать им понять, что они сломили тебя в бою, досадить им так, чтобы они вспоминали тебя всякий раз, когда смотрятся в зеркало. Арт отправился прямиком в спортклуб. «Кве ночи, Брута», — сказал он Адану. «Ме матали кабеза». Ну и ночка выдалась удалая, голова у меня трещит. «Перугут самус, зато здорово развлеклись». — Да уж, оторвались на всю катушку, — подумал Арт. — Голова раскалывается. — А как там маленький лев? — Цезарь? — Лучше, чем ты, — откликнулся Адан, — и чем я. — А где Рауль? — Может, гульнуть пошел. — Эссельсону Эзе, ну его в задницу. Пивка хочешь? — Черт, конечно. Как приятно оно льется в желудок. Арт чуть не захлебнулся долгим чудесным глотком, потом приложил ледяную бутылку к распухшей щеке. — Видок у тебя дерьмовый, — заметил Адан. — Что, краши в гроб кладут? — Ну, что-то вроде. Подозвав официанта, Адан заказал порцию холодного мяса. Двое мужчин сидели за столиком на улице и наблюдали, как течет мимо мир. — Значит, ты антинарк, — заметил Адан и добавил. — У меня дядя коп. — Ага, а ты в семейный бизнес не пошел? — Я контрабандист. Арт поднял бровь, тут же стало больно. — Джинсы, — засмеялся Адан. — Мы с братом катаемся в Сан-Диего, закупаем там джинсы и тайком провозим через границу. Продаем их с грузовика беспошлино. Ты удивишься, сколько это приносит дохода. — А мне показалось, ты учишься в колледже. Бухгалтерскому делу вроде. Без товара и считать будет нечего. А твой дядя знает, как ты зарабатываешь на пиво? — Тио знает все. Он считает это занятие нестоящим, хочет, чтобы я стал серьезным. Но джинсовый бизнес приносит доход, и немалый. Пока мы раскручиваем Цезаря, вот станет он чемпионом, мы заработаем миллионы. — А сам не пробовал боксировать? — поинтересовался Арт. Адан покачал головой. — Я мелкий, но у меня реакция замедленная. — Рауль? Вот кто у нас в семье боксер. Ну, а я свой последний матч отыграл. Что ж, правильно, наверное. Они расхохотались. Забавно, как завязывается дружба. Задумается об этом Арт несколько лет спустя. Спарринг, матч, ночная выпивка, день в уличном кафе, разговор, честолюбивые стремления, которыми поделились за бутылкой пива, время, проведенное вместе, пустая болтовня, шуточки. И тогда Арт поймет, что до Адана Баррера у него никогда по-настоящему и не было друга. Была Элси, но это другое. Ты можешь называть жену и вполне искренне своим лучшим другом, но это все-таки не то. Это не мужская дружба, будто рядом с тобой брат, которого у тебя никогда не было. Трудно понять, как завязывается такая дружба. Гуатес, амигос. Похожие друзья, да почти фермонос, братья. Может, Адан разглядел в Арте то, чего не находил в родном брате, ум, серьезность, зрелость. Может, Арт увидел в Адане... Господи, позже он долгие годы будет стараться объяснить это хотя бы самому себе. Так случилось, и все. Тогда Адан Баррера был хорошим парнем. На самом деле хорошим, или во всяком случае так казалось. А если и затаился в глубине его души безжалостный зверь, Арт не почувствовал. «Да у каждого есть что скрывать», — позже размышлял Арт. «Мне уж точно власть пса». И, само собой, Адан познакомил его с Тио.